Программа «Мобилизация». Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы такова: методы ведения войны, скажем так, начала времен до текущих дней. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Ну, еще раз здравствуйте. Значит, вообще слово «метод» имеет греческое происхождение. Метод – это систематизированная совокупность шагов и действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить определенную задачу или достичь определенной цели. То есть, иными словами, слово «метод» – это приемы и способы для достижения определенных навыков, умений, там еще чего-то. Эти приемы и способы, они могут быть самыми разнообразными. Они могут быть основанными на какой-то теории. Вот. Есть же такие методы? Есть. Они могут основываться только глубоко на определенной практике. Вот. Они могут подтверждаться, могут не подтверждаться, эти приемы и способы. Но в целом вообще приемы и способы ведения войны, они были систематизированы еще очень давно человеком, жившим 2500 лет назад. Вот. Большинство из них, этих методов, нам знакомы, просто порой очень редко обращаем на них внимание. Я уже неоднократно на эти методы останавливался, но остановлюсь еще раз. Война – это путь обмана. Поэтому, если можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь. Если готов действовать, показывай, будто не готов. Когда находишься вблизи, показывай, будто ты далеко. А когда ты далеко, показывай, наоборот, будто ты близко. Заманивай противника выгодой, покоряй его, водворяя в его стане разлад. Если у него все в достатке, будь начеку. Если он силен, уклоняйся от него. Выслав в нем гнев, приведи его в смятение. Приняв смиренный вид, разложи в нем гордыню. Если его силы свежи, утоми его. Если он сплочен, посеяв его стане раздор. Нападай на него, когда он не готов. Выступай тогда, когда он не ожидает. Ведение войны – это правильная расстановка сил и ведение боя. Если бы борьба была единичным актом, не было бы необходимости в дальнейшем подразделении теории ведения войны. Но борьба состоит из большего или меньшего числа единичных актов, имеющих самостоятельное значение, которое мы называем частными боями, и которые образуют новое целое. Из этого проистекают два совершенно различных вида деятельности, такие как организация этих частных боев и их ведение, и увязка их с общей целью войны. Первая называется тактикой, вторая называется стратегией. Тактика – это учение об использовании военных сил в бою. Стратегия – это учение об использовании боев в целях войны. Если военный понимает эти простые вещи, или человек, который называет себя военным, понимает, то он достигает успеха в своей деятельности. И такого человека называют полководцем. Если же военный человек не понимает или называющий себя военным, ну, то будет то, что мы наблюдаем на сегодняшний день. Говорить же о методах ведения войны намного проще на примерах, потому что нужны образы для понимания того, о чем идет речь. Вот можно остановиться на очень двух красивых примерах. Вот из древности они все, эти примеры. Но я думаю, что любой человек, когда поймет и прослушает внимательно, о чем идет речь, потом разберется, и он очень много параллелей проведет с тем, что имелось в военной истории впоследствии. Первый пример – это знаменитое сражение периода Второй Пунической войны, битва при Каннах, которая состоялась 2 августа 216 года до нашей эры. Римской армией командовал консул Варан, карфагенянами командовал Ганнибал. Вот что произошло? Что, почему в результате действий определенных Ганнибала римская армия потерпела сокрушительнейшее поражение? 70 тысяч только убитых было. Очень просто. Ганнибал опирался на разведку. У него была очень хорошо поставленная разведка. Он прекрасно знал методы, приемы и способы построения римской армии. Не просто приемы и способы. Он прекрасно знал, потому что вообще битва при Каннах, еще одна битва преследовала, ну, последовала, перед ней предшествовала этой битва. Вот. И когда, собственно, происходило наблюдение за действиями римлян, то ничего, что-то там не изменилось от того, что было в предшествующем сражении. И поэтому Ганнибал сделал все то же самое. Он сделал классическую ситуацию, которую, проще говоря, и объяснить можно следующим. Это относительно слабый центр и две мощные подвижные фланговые группировки. Вот. Центр только сдерживает противника и производит планомерный отход. Только не нужно этого путать с бегством. Под давлением превосходящих сил римлян. Противник все больше и больше, вот римляне, они все больше и больше втягивались в образовавшуюся воронку. Вот, кое-кому даже уже казалось, что победа вот она близка. А на самом деле это только им казалось. Разгром завершают две фланговые группировки, вне зависимости от какой, какая, правая, левая. Значит, кому больше удалось, то и победило. Так оно и произошло в битвах под Приканах, что, собственно, там и было. Но здесь возникает вопрос, один единственный. Повлияла ли эта победа на успех Второй Пунической войны? Ну, нет, она не повлияла. Как началась Вторая Пуническая война? Она началась весной 217 года на нашей эры, когда карфагенская армия с боями вошла в Среднюю Италию. И устроив искусную засаду в русском дефиле между берегами Транзименского озера и горами, разгромила 40-тысячную армию Рима. Вот в одной только войне уже две победы в двух сражениях. А война закончилась ничем. Почему? Потому что главный упор Ганнибал сделал на том, чтобы увязать тактические преимущества или победу в двух сражениях, а на интриге. Он считал, что сможет договориться с городами Южной Италии в борьбе с Римом. Говоря проще, Карфаген был городом и государством одновременно. Но в любой, может, не надо здесь обладать историческими великими познаниями, чтобы в этом разобраться. Карфаген был центр торговых путей. Рим же представлял собой государство в полном смысле современного слова. А города на юге не были сами по себе. А Рим не был сам по себе точно так же. Вот. Потому-то кто-то там пошел на какое-то соглашение с карфагенянами, с Ганнибалом. А основная масса, она проигнорировала это, чтобы, собственно, и к чему и привело, к тому, что война закончилась никак. Потому что человек не понимал основ стратегии. Поэтому вести войну, не зная основ стратегии, это бессмысленная затея. Вот он, пример, она так и вошла в пример, в историю, как хороший пример тактического успеха при полном отсутствии стратегического. А вот пример второй, который можно привести, который увязывает и отсутствие тактики, и отсутствие стратегии, к чему может привести подобная война. Весной 1788 года австро-венгерский император Иосиф II решил увековечить свое имя в истории и объявил войну Турции, двинув свои войска в сторону Балкан. Решительно дойдя до Балкан, Иосиф II не спешил Калифа Гавлита освобождать, а начал дожидаться подхода турок. Но те тоже решили, что стоит подождать и посмотреть за действиями Иосифа II. Вот. Император указал разбить лагерь своей армии. Вот лагерь разбили, естественно. Принято же команда выполнять старшего. Единственное здесь только момент один появляется. А где, собственно говоря, был разбит этот лагерь? В каком месте? Вот. А лагерь был разбит в заболоченной низине. Вот. На все заявления генералов и офицеров о том, что это весьма чревато, он отмахивался лишь рукой. В результате за 3 месяца состояние лагерем армии Австро-Венгрии, не ведя вообще боевых действий, потерял от болезней только 18 тысяч солдат. Вот. И к сентябрю месяцу все-таки император решил вылезти из болота и начать освободительный поход. Лунной сентябрьской ночью авангард австро-венгерских гусар переправился через речку Темыш и вошел в город Карансебиш. Однако доблестные гусары не обнаружили в нем воинственных турок. Зато их очень радушно встретили местные цыгане, которые сразу же предложили изголодавшимся воинам вино и девушек. После урегулирования цены гусары спешились и предались бурному веселью. Между тем, вот к этому городу, Карансебишу, начинают подходить основные силы австро-венгерской армии. Гусары, они находились в авангарде, должны были вести разведку. Но они застают гусар за увлекательнейшим занятием. Ну и сами были не прочь к ним присоединиться. Но дело все в том, что доблестные гусары уже выкупили в округе весь шнапс. Слили его в бочку, и дабы ей не начал кто-то пользоваться посторонний, и кто угодно, выставили вокруг нее вооруженный караул. Вот вскоре из этой бочки началось самое настоящее сражение. Но в разгар схватки за эту бочку кто-то очень не в меру хитрый крикнул турки. И началась паника. Паническая причем. И просто паника это даже не назвать. Вообще непонятно, что началось. Вот, сражавшиеся люди одновременно развернулись и устремились в обратный путь, в обратном направлении к переправе. Но дело все в том, что там-то переправу никто не останавливал. Началась давка, паника, непонятные выстрелы в разные стороны, давка, крики в ночи. Все это только усилило картину. Никто ничего не мог понять, что происходит. Вот, например, командир артиллерийского полка решил, что к противоположной стороне переправы подошли турки и решил самостоятельно поддержать своих огнем. И начал стрелять в сторону переправы. Вот. Единственное более-менее, кто тут оценивал ситуацию нормально, это оказались лошади кавалерийского корпуса. Они лучше всех поняли, что творится. Вот. Сломали ограждение и ринулись кто куда. Это еще больше усилило общую панику, поскольку почудилось, что турки уже переправились и атакуют их кавалерия. Ну, в общем, как бы там ни было, но через 3 дня к Карансебишу подошли турки и не обнаружили на противоположном берегу противника. Ну, зато нашли 30 тысяч мертвых. Это вот лучший пример того, что, не зная методов ведения войны, лучше за нее не браться вообще. Пример вчерашнего так называемого праздника – это один большой пример австро-венгерских гусар под Карансебишем. Есть все. Шнапс и девушки. А в разгар веселья появляются новые цыгане. И начинается паника, которая заканчивается новостями. Метод же ведения современной войны – это информационно-психологический основной метод. Много ли людей на сегодняшний день знают о Судьбищенской битве 1577 года? Очень мало. А это наша история. Это основа. Вот к методам ведения войны. Это тот же Зюганов, который пришел вчера на Красную площадь. Какое отношение имеет Зюганов ко 2 августа? Складывается такое впечатление, что, наверное, самое прямое. Метод ведения войны – это Жириновский, который вчера в разгар праздника появился в форме десантника. При этом никто из присутствующих не потребовал и не призвал Жириновского к ответу. Рядом с Жириновским стоял командующий ВДВ и мило улыбался. Стояли, как называют они себя, ветераны ВДВ, и тоже мило улыбались. Стояли действующие старшие и высшие офицеры ВДВ, и тоже мило улыбались. Получается, что 2 августа это карнавал. Самое настоящее карнавальное шоу. Жириновский вообще совершил прецедент, и теперь десантники вряд ли смогут предъявить кому претензии в следующем году, кто нарядится в форму десантника. Логика проста. А почему не Жириновскому ничего не запретили? Да еще и медаль вручили. Очень хорошо. Он, наверное, десантник. Служил, наверное, ВДВ. Метод ведения войны – это и сам командующий ВДВ, который при исполнении государственного гимна приложил руку к головному убору в американском стиле, так же, как это делают военнослужащие армии США. Можно долго рассказывать про травмы, ранения. Только, господа, извините, конечно, но строевого устава пока еще никто не отменял. И если травмированный командующий не понимает того, что он делает, ну, что можно говорить об остальных, которые ниже по воинскому званию, и тем более тоже ничего не понимают. Значит, получается, командующий дает соответствующий пример. Метод ведения войны – это смена вывесок. Была милиция, стала полиция. Внешне ничего не происходит, но работа меняется в принципе. Метод ведения войны – это постоянные скачки цен валюты. Метод ведения войны – это практически уничтоженная русская деревня. Метод ведения войны – это уничтоженная промышленность. Метод ведения войны – это этнопреступность. Метод ведения войны – это типа патриарх, который призывает к смирению. Метод ведения войны – это чиновник, знающий, за что и за сколько он будет работать. Метод ведения войны – это брошенный и никому не нужный ветеран. Метод ведения войны – это партия, которая стремится дальше распродавать то, что еще не распродано. Метод ведения войны – это армия, которая не понимает и не хочет понимать, для чего она существует. Сравните это с тем, что писал Сунь Цзы в трактате о военном искусстве. И найдите хотя бы 10 отличий. Но вы их не найдете. Вот они, методы ведения войны. Они совершенно не изменились. 2500 лет назад война велась теми же самыми приемами, способами, которыми она ведется сейчас. Зачем их менять? Ну, их можно дополнять, что-то изменять. Вот. А в целом концепция, она одна и та же. Вот. А армии здесь в конце что можно сказать? Армия, которая сохраняющая свой обычный боевой порядок под интенсивным воздействием противника, никогда не поддающаяся панике перед лицом настоящей опасности, борющаяся за каждую пять поле сражения, армия, гордая своими победами, которая никогда не теряет чувство послушания, уважения и доверия к своим командирам, даже после досадного поражения, армия, физические силы которой закалились в боях, привыкшие к лишениям, к усталости, как мускулы спортсмена от упражнений. Армия, которая рассматривает все свои труды как средство достижения победы, а не как проклятие, тяготеющее над ее стандартами, и которая всегда напоминает о ее долге и доблестях. Короткий катехизис, состоящий из одного лозунга. Лозунга о чести ее оружия. Такая армия наделена подлинным воинским духом. Но ничего равного современной армии этому нет. Абсолютно. О каком воинском духе мы можем сейчас разговаривать? О каком воинском духе может идти речь? Его нет. Разве позволил бы себе, например, какой-то советский, скажем, какой-нибудь генерал отдавать воинское приветствие в стиле американском, например, ИН? Ну, хотя советский пример, конечно, не совсем актуален, вот, но в русской армии до 17-го года разве что-то подобное существовало? Никто такого не знает, что такое было. Ну, а сейчас оно есть, значит, вот все как бы вот так, я так думаю, по-другому не получается. Все очень не совсем хорошо, но в целом вот они все методы. Спасибо, Сергей, за краткий комментарий. Вот мне хотелось бы добавить нашим слушателям, что они могут задавать вопросы по ходу передачи. И вот один из первых у нас вопросов. Следующий у нас вчера в Астрахани на рынке большие и сады. Кавказцы, говорят, спортсмены осетины, зарезали одного десантника казаха. По всем СМИ, как и у вас, тишина насчет смерти. Вся история, как обычно, произошла из-за пьянки и подлости кавказцев. Еще Иван Грозный ослабил мощь Новгорода пьянством. Хотелось бы услышать ваше отношение к пьянке как оружию ведения войны и даже геноцида. Ну, я здесь не расслышал фамилию, точнее имя человека. Кто Александр. Это? Александр. Ну вот Александр. Пьянка, два оружия против нас. Ну, Александр, если вот вы не понимаете того, что, что такое алкоголь и какую беду он под собой несет, тогда ну, о чем вообще может, можно разговаривать вообще? Алкоголь – это оружие. Это все прекрасно знают. Вот. Но получается так, что зная и при этом все равно употребляя его, вот, люди попадают в какие-то очень крайне непонятные ситуации. После удивляются, почему оно произошло. Но, наверное, алкоголь и воин – это вообще несовместимые вещи. Ну как может воин употреблять алкоголь? Воин не может быть алкоголиком по априори. Это разные вещи абсолютно. Если воин называет себя воином, то у него другой интерес. У него времени нет на то, чтобы заниматься алкоголизмом. Ну, вообще никакого времени не может быть. У него есть на что тратить его время, свое время. Воин это больше поэт. Поэт это... У него полет мысли идет, у него идет такое же творческое начало, как и у любого другого художника, там, я не знаю. Ну, есть чем заниматься, но время на алкоголизм у него не остается. И когда люди удивляются потом от того, что происходит вот, от кавказцев, а что, до этого не было ни понимания, ни ясности, что делают эти люди. И они всегда так работали, и всегда будут работать тем самым. Очень скоро это... Палка повернется против них. Точно так же. А палка, она всегда имеет два конца. И сегодня эта ситуация, она такая. А завтра это будет точно так же и развернется против них. Вот. Но на сегодняшний момент нельзя ни в коем случае давать никакие прецеденты. Мы сами должны заканчивать медленно, но верно эту войну, которая ведется для нас, против нас ведется. Вот. И сокращением употребления алкоголя, если бы каждый человек просто-напросто осознавал то, что алкоголь плохо, против него идет война, он бы и не приходил бы и не покупал алкоголь вообще. Он бы исчез в прилавках, уже бы кое-кто бы думать бы начал совершенно по-другому, что здесь продавать и чего не продавать. Вы знаете, одномоментно русское население прекращает покупать табак и алкоголь. Все, война выиграна. Без всякого, не знаю, не надо ничего делать, абсолютно. Не на улицу выходить, не надо стремиться никуда, не надо кричать ничего. Все, война закончилась. Алис. А когда люди в праздник, тем более, ну, о каком празднике идет речь? Вообще, вот о каком празднике? Вот самое удивительное то, что вот оно вот уже вот в течение этого десятилетия просто приходится наблюдать со стороны. Вот. Затем, что творится 2 августа. Ну, 2 августа 1930 года произошла выброска пехотинцев обыкновенных. Это что, воздушно-десантные войска, что ли, применялись? Нет. Пришли в обыкновенный стрелковый полк. В любой вообще. И то же самое и сейчас можно сделать. Любой человек с достаточной физической степени подготовленности не надо обладать колоссальной. Он совершит прыжок с парашютом. Есть люди, которые прыгают, женщины-спортсменки, они свыше 100 прыжков совершают. Но они бодрятся, что ли, 2 августа по фонтанам? Ну, покажите мне хоть одну девушку, которая бы в фонтан залезла, и там, я не знаю, там кричала бы там что-то там, или спортсмен какой. Ну, в чем смысл-то? И тем более же ведь происходит-то же, ведь это же ведь не просто так трезвый человек полез, а именно под воздействием алкоголя. Значит, человек просто не хочет понимать того, что произошло. Значит, для него служба вся сводится к тому, чтобы можно было потом залезть в фонтан. И все. Вот она весь он смысл. Фонтанный статус получить. Да, получить фонтанный статус. Все правильно. Вот смелость вся, она заключается в том, чтобы залезть в фонтан и там прокричать непонятные слова. Ну, пусть залезают, пусть кричат. Доблести никакой я не вижу в этом. Славы тем более. А понятия чести вообще здесь нет. Если в этом служба только и заключается, и заключался смысл служения ВДВ, ну, тогда, значит, не все так гладко, как вообще видно. Значит, это очень плохо. Как бы так. Перейдем к следующему вопросу. Задает его Алексей. Сергей, скажите, вам не кажется, что поражение мозгов в текущей войне не вызывает ответной реакции в сторону противника? Ведь если в активной войне тебя ранило, появляется очень большое желание стрельнуть назад. А я вот наблюдаю мужиков с пораженными мозгами, которые заняты блогами, форумами и аналитикой. Ну вот, Алексей, здравствуйте, конечно. Но вот я вам скажу так, что вы сами задаете вопрос, вот, и сами же на него отвечаете. Вот, вы правы. Только единственное, мне ничего не кажется. Вот. Я наблюдаю то же самое. А то, что вы озвучили, и то, что вот вы написали, кого вы наблюдаете, называется отсутствие ответственности. То же самое отсутствие ответственности мы видим каждое 2 августа. Постоянно людей, которых не умеют принимать решения и за него отвечать. Они сами для себя создали маленький ореол святости и подвига. И все. В результате чего простые люди раньше удивлялись. Вот, а сейчас уже никто этому не удивляется, уже все прекрасно знают. Это одна большая заготовленная схема того, что будут это делать люди. Они будут радоваться в фонтанах, радоваться жизни под воздействием алкоголя. То же самое остальные, которых вы называете мужиков, вот как их еще можно назвать, если у них не пораженные мозги? Ну, конечно, но не до такой прям уж великой степени у них они поражены. Вот, потому что те, кто занимается информационной деятельностью, тут как раз все очень намного сложнее. Есть как раз те, которые все прекрасно понимают. Вот, и на блогах, и в форумах, и в аналитике. Вот. Но здесь нужно очень внимательно к этому вопросу подходить. Вот. А основная масса, да, я с вами согласен, что это люди, которые боятся прежде всего ответственности и не хотят ее на себя брать. Вот это самое страшное, вот, что было достигнуто в советской армии. Боязнь принятия ответственности и решения на себя. Сделано было абсолютно все. Вот оно, плоды этой кипучей деятельности мы на сегодня наблюдаем. Сергей, спасибо за ответ. Следующий вопрос от Сергея. Здравствуйте, Сергей. Частенько общаюсь с некоторыми действующими военными, в том числе о ситуации в стране, и приходится слышать вопрос, что мы можем сделать. От нас ничего не зависит. Прошу вас, ответьте всем людям, не только военным, они вас услышат обязательно, кто еще не решил взять ответственность за страну на себя, что им нужно сделать уже сейчас и в неминуемых событиях. Здравствуйте и вам, Сергей. Что можно ответить на этот вопрос? Сергей, если люди не понимают того, что от них зависит, получается, что людям вообще доверять ничего нельзя. Ну вот классический пример этому, это капитан 3-го ранга Саблин. Разве он шел просто на банальное предательство? Нет. Он открыто заявил, правда, по закрытому каналу связи, что люди, называющие себя руководством страны, обманывают свой народ. У него не было сомнений в том, что он делает. Ибо он думал не о своем благе, не о своем кармане. Вот. И он не думал о том, что будет завтра. Как раз более даже думал он о том, что будет завтра. Не о своем только завтрашнем он думал, а о том, что называется страна. Он прекрасно знал то, что на что он может идет, на что он вообще идет и к чему это может привести. Но он при этом и прекрасно осознавал, до какой черты может довести та политика, которая велась в 1975 году. Вот, но мы не будем останавливаться здесь очень подробности на тех методах, которые проводил свою работу Саблин. Достиг ли он своей цели, не достиг. Результат мы все знаем. Но у человека не было вопроса подобного, что будет зависеть от меня. От каждого человека, осознанно сделавшего свой выбор в сторону правды, зависит очень многое. Человек-воин – это не винтик. Точно так же, как война – это не механизм. Есть люди, которые понимают это и стараются делать дело. А есть те, которые прикрываются красивыми словами о том, что ничего, вот он конкретно, ничего не может сделать. Вот. Этим самым эти люди прикрывают свое собственное малодушие. Ничего другого они не делают. Не нужно быть приспособленцем. Вот. Человек, который говорит о том, что будет зависеть от меня, это приспособленец. Он уже приспособился к тому и уже для себя сделал вывод, что от него ничего не будет зависеть. Но если от него ничего не будет зависеть, ну кому он будет нужен тогда? Если бы каждый человек в армии понимал того, что от него зависит многое, то он бы служил бы сейчас уже бы в другой армии. Просто-напросто. Потому что вопрос бы просто-напросто на утреннем совещании бы задали, и все. Если бы каждый бы поднялся и сказал, ну увольняйте. Кого вы туда наберете-то? Может, других кого? Посмотрим, кого наберут. И все бы закончилось точно так же. А у нас-то что идет? А у нас идет одна галимая, одни приспособленцы только, которые только ищут то, чтобы перенести ответственность на других. Больше никто ничем другим заниматься не хочет. Что будет от них зависеть? Ну и пусть ничего не зависит. И пусть дальше тогда сидят, ждут там чего-то, я не знаю, чего они там ждут. Когда им там рак, что ли, на горе свистнет. Хватит, наверное, малодушничать. Спасение Родины – это дело каждого человека, который в нее пришел, в эту армию. Или что, просто так пришли? Нет, Родемы. Не просто так. Спрос будет с каждого, кто туда пришел. Для чего он туда вообще пришел? Что за слова такие? Родина, мать, честь, отечество. Ну, кому-то и отчество тоже узнаем. Вот таких вот как раз. Что будет зависеть от них? А? Ничего не зависит. Тоже вот глупость-то какая. Что будет зависеть от него? Уже для себя человек сделал определенный выбор. От меня не будет зависеть ничего. Все, сложил ручки и лег. Как вот 28 июля 1941 года в артпульбате Брестском. Вот точно такая же ситуация. Там бы вот точно так же бы бойцы бы рассуждали бы и ходили. А что будет зависеть от нас? Вряд ли потом бы, наверное, немцы из плена отпускали. Или в 33-й армии Ефремова тоже бы кто-нибудь там вопросы бы такими задавался. Надо сражаться, а мы будем тут. А что же зависит от нас будет? Что же мы будем делать? Как же нам делать-то? Что делать? Тут страна погибает. А у людей вопрос. Наверное, приказ ждут. Пусть ждут. Приказ скоро придет. Тут в продолжение, значит, такой вопрос от Евгения. Он очень длинный. Про все виды оружия, включая биологическое и так далее. Но вот я бы выбрал из этого вопроса такую, значит, часть. Даже не вопрос, это повествование. Он хотел бы посоветовать всем... тем людям, которые размещают новости на Шторм ТВ, чтобы они не... сейчас я начну цитировать. Дело в том, что недавно хотел показать сайт Шторм ТВ знакомым милиционерам, так как они понимают, что власть продажная. Но увидел в заголовках некоторых новостей слово «полицай», да и новости сами имели крайне антимилицейский характер, и задумался. Я понимаю, что должны испытывать многие националисты, которых преследуют, сажают в тюрьмы. И эти сами милиционеры, но нельзя забывать, что в милиции служит немало наших русских мужиков, которые на самом деле борются с преступностью. Да они многое не понимают, пока, может быть, и не разделяют наши идеи. Но то же самое происходит и с народом. Народ же нельзя, народ же тоже зачастую фашистом обзовет. И все потому, что все одурачены. И поэтому я обращаюсь к тем людям, кто размещает новости на сайте, чтобы... соответственно, новости не содержали слов типа «полицай». Но вот мое первое впечатление, которое складывается, это что вот милиционеры уже на уровне девушек. Только комплименты им нужно говорить. Ну да, все правильно. Все правильно. Вот. Ну, Евгений, вот мы, как мы здесь, я вам отвечу на ваш вопрос. Вот. К сожалению, к величайшему, Евгений, я не вижу русских мужиков, как вы их называли, в современной полиции и борющихся с преступностью. Если вы там видите кого-то, ну, честь вам и хвала. А у меня почему-то совершенно противоположное, что я наблюдаю. Вот. Я, например, наблюдаю создание преступности и крышевание. Вот это я вижу регулярно. Если эти люди, которых вы называете русскими мужиками, хотели бы работать, а не бабло зашибать, то почему тогда они не работают? Ну вот, а вы удивляетесь, Евгений, тому, что, ну, что делается на Штурме ТВ? Так правильно все делают на Штурме ТВ. Народ должен знать своих героев. А полицай сегодняшний это враг намного хуже, чем тот, который был в годы Великой Отечественной войны. И здесь сравнения, они не совсем уместны. Потому что тогда в полицаи шли от отсутствия выбора. У большинства его не было. Вот. И далеко не всех полицаев потом расстреляли. А сейчас идут и работают. Только с четким решением того, что они будут делать и как. И просто так сейчас первого встречного, поперечного в полицию не возьмут. Вот так-то, Евгений. А обвинять на Евгений народ в том, что он чего-то не понимает, это верх глупости. Вы, Евгений, просто-напросто не просто заблуждаетесь, вы еще пытаетесь и других заблудить в том, что вы не понимаете. Русский народ как раз он очень все хорошо понимает. И это не мои слова, Евгений, о том, что русский народ все понимает. Это еще Нестор Иванович Махно говорил о том, что русский народ, великороссы, малороссы, белороссы все очень хорошо понимают. И глаз народа, Евгений, это глаз Божий, это его слова. И совершенно правильно русские люди сейчас говорят и не обращают внимания на полицаев, которые что-то делают. А как можно об этих полицаях что-то говорить хорошее, когда мы совсем недавно наблюдали, вот, когда полиция крышевала педофилов? Евгений, о какой, я не пойму, работе вы говорите вообще? Кого там должны мы, ну, я не знаю, там, комплиментами рассылать? Если человек крышует откровенно, он отталкивает простых людей от того, что они должны были сделать. Так а что нужно было делать в этой ситуации-то? Перлы, что ли, там рассыпать? Вот какие хорошие полицаи, они защитили педофила. А народ, он дурень, наверное, да? Он ничего не понимает. Они дебилы конченые. Ну вот поэтому эти дебилы конченые так к вам и относятся. И к вашим русским мужикам, в кавычках. Которые никакого отношения к русскому мужику не имеют. Потому что я знаю нормальных русских мужиков, которые работают. Работают. Они не бодрятся тем, что они пошли там в какую-то полицию. Потому что человек, который идет работать в полицию, он прекрасно знает, зачем он туда идет. Прекрасно знает, потому что он как раз не хочет работать. И организация эта создана для тех же самых людей, которые не хотят там ничего делать, которым не нужна ответственность, которые ее давно переложили на других. И теперь еще пытаются других вразумлять, что там делать, а что не делать. Ну не хотят эти люди там что-то понимать, ну и пусть не понимают. А обвинять-то народ-то здесь зачем? Народ там, у народа что-то там заторможилось, там народ там, как он там пишет-то, что-то не понимает. Народ оболванен. Оболванен. Да народ не оболванен. Народ, кстати, Евгений, такие, как вот вы и ваши, так сказать, мужики в кавычках оболванивают. Вот они еще делают. Поэтому и доверие в народе на сегодняшний день в полиции, к полиции такое же, как это сама полиция заслужила. Вот чего она заслуживает, того они и будут говорить. Я думаю, доверие к текущей полиции хуже, чем к полицаям времен войны. Так точно. Потому что тогда, даже знаменитый ролик на Ютубе вы, Евгений, можете найти. Действия полиции на оккупированных территориях. Вот вы возьмите и наберите это на Ютубе, в поисковике. И вам высветится очень много, как будет себя как вести. Так тогда полицай, который ходил, так он там хоть что-то пресекал. А сейчас-то что он делает? Хоть что-то пресекает? Или вы там, не понимаю, Евгений, на Марсе что ли живете? Вот, и периодически прилетаете, но с Луны, вот, с пересадочной базы на Землю. Вот, а потом вечером обратно улетаете и не видите, что здесь творится. Очень интересный человек, непонятный. Зачем вы такие вопросы задаете? Тогда идем далее. Следующий вопрос у нас от Виктора. Здравствуйте, Сергей. Мое мнение по поводу метода ведения войны таково. Каждый противник, проявивший агрессию по отношению к нам, должен знать, что он сразу натолкнется на активное сопротивление. И в случае его поражения он будет преследоваться до полного уничтожения сопротивления с его стороны. А выявленные организаторы, пособники будут разысканы и наказаны вне зависимости от срока давности содеянного. Страх реального возмездия за содеянное или гибели в случае проявленной агрессии – лучшие методы ведения войн в любые эпохи и времена. Он применим как на бытовом уровне, так и в международных отношениях. Например, привез наркоторговец к нам в Россию кило героина из Таджикистана. Героин скармливаем гонцу, а в его родной кишлак прилетает крылатая ракета, которая случайно залетает к нему в дом. Ну, как зовут человека? Виктор. Значит, вот Виктора, вот к величайшему сожалению, вы одновременно и понимаете ту вещь, от которой вы говорите, потому что вы, безусловно, правильно говорите о том, что никаких сроков давности не должно быть, о том, что все должны прекрасно понимать, о чем происходит. Ну и не надо здесь излишней кровожадности. Понимаете, в чем дело, Виктор? Если будет нормальное, существовало бы нормальное государство, нормальное, я подчеркиваю, национальное государство, которое сейчас имеется, например, даже на уровне Казахстана. Но мы не на уровне Казахстана, у нас не национальное государство. У нас на сегодняшний день именно это все дело и происходит. То, что здесь могут наркотики завозить, сюда что угодно может проникать, и как угодно это можно делать. Потому что для этого созданы все условия. А если условия эти исключить, если государство начнет заниматься тем, что оно обязано заниматься, это не работа милиции или полиции пресекать наркоту. Это государство не должно создавать прецедентов для этого, чтобы этим делом занимались. И не надо будет никаких ракет пулять никуда. Абсолютно, а не нужно. Да, при стоимости ракеты в несколько, в сотни миллионов рублей, допустим, сильно не напуляешься за килограмм героина. Конечно, за килограмм героина, ну... У человека, который в Таджикистане находится, и если бы Россия была национальным государством, у него бы смысла бы никакого не было сюда ничего везти. Смысл. У него бы в голове бы даже этот рычажок не повернулся. Он бы даже не думал об этом. Он прекрасно знал о том, что грозит ему, чем она грозит вообще. Поездка. Да и не могло быть речи ни о какой поездке вообще. Для человека, который живет в Таджикистане, поехать в национальное государство. Вы попробуйте с России взять килограмм герыча и поехать в Таджикистан. Там национальное государство. И посмотрите, что с вами сделают после этого. Ну а почему здесь то же самое можно делать? Мы что-то, одна огромная общага, что ли? Нет. Ну просто сделано все так, чтобы мы были именно теми, кем мы есть. И если каждый человек не понимает этого, то... Очень странно, ну а в войне, я думаю, что есть более достойные цели для применения крылатых ракет, чем килограмм героина. Наверное, я, скорее всего, думаю, что это так. Ну вот мы подошли, больше вопросов у нас нет, и я хотел бы сказать слушателям, что нас слушают от Владивостока до Калининграда, и от Архангельска до на юг, до Сочи, вот, то есть практически вся Россия. Вот. Ну, я думаю, что 2 августа оно показало все, что могло показать, что КПРФ Жириновский только там не было, по-моему, справедливой России, главного десантника, товарища Миронова, а так все отличились и отсчитались. Ну, к сожалению, только это сами десантники не поняли. Все поняли и все сделали то, что было задумано в ходе ведения войны. Информационное воздействие было достигнуто. К величайшему сожалению, и там еще люди, вот они в интернете вчера на некоторых сайтах они ждали группу «Голубые береты». Очень удивительно, они там кого они ждали. Да, очень поражает это даже вот как бы люди. Ну, наверняка же люди прекрасно понимают, где они живут, или... Я не знаю, 2 августа у них всех белена голубая на глаза одевает, на глаза спускается, что такое дело происходит. Но это же ведь ужас самый настоящий. Не хотят понимать. Не хотят. Ну, если не хотят, значит, и не надо. Если не хотят. Ну, вот там, например, один из наших слушателей, он прислал, значит, такое сообщение. Он говорит, что в Америке сформированы спецотряды численностью до 30 тысяч человек, которые сидят за компьютерами и ведут интернет-войну в информационном поле. А вот где у нас такие войска и где у нас эти воины? Вот, ну, мы вам военную тайну. Как там человека зовут? Роман. Роман. Мы вам, Роман, вот не будем открывать военную тайну, где у нас такие люди сидят, какие у нас подразделения занимаются информационной борьбой и войной, противодействием. Но, к сожалению, если вы не хотите видеть, то вы и не увидите. Потому что есть очень простое объяснение вашим словам. Человек, если ищет, то всегда найдет. А если он хочет видеть, то он увидит. А если он не хочет этого видеть, то он не увидит. Но вы, наверное, не хотите видеть, поэтому вы... Роман хочет обратить свое внимание именно к тем слушателям, которые нас сейчас слушают во всех регионах страны. И это сообщение больше, наверное, для них, чтобы была начата активная информационная борьба. Если это так, то это можно только приветствовать. Тогда я извиняюсь перед Романом. Если он понимает это дело, если он призывает это в качестве призыва, то хорошо. Тогда, Роман, извини. И я тогда приношу извинения. Ты правильно делаешь, если ты разобрался. Ну, в общем-то, у нас вопросов больше нет. Как бы день десантника прошел, 2 августа прошло, всем все стало ясно. Как говорится, все теперь зависит только от нас. Ни на кого больше полагаться не стоит. Абсолютно правильно. Полагаться только на себя. Больше ни на кого. Потому что человек, который себя называет воином, под воздействием алкоголя после этого залазит в фонтан, я думаю, что он мало чего сделает. Вот, и... Особенно, если он в этот же момент себя спрашивает, а что от меня зависит? Да, и что от меня зависит, все правильно. Вот. Да и самое-то главное, вот понимаете, в этом вот дело вот очень многие люди выступают на стороне, они защищают десантников. Вот. Хотя, ну, как бы вот здесь, ну, как вот здесь можно, я не знаю, вот, как можно защищать, ну, есть-то, что ли, что праздновать, что ли? Ну, на сегодняшний день, это великий праздник 2 августа. Нет, это не великий праздник, а год назад человек из ВДВ совершил проступок, вот, уже несколько раз на него останавливаясь, который не делает чести вообще ВДВ, абсолютно. Командующий должен был, не знаю, месяц назад издать приказ о том, чтобы ввести какой-то мораторий на празднование его. Поступок-то он не делает вообще никакой чести. Да мало того, что еще он не делает чести, ну, Жириновский приходит на Красную площадь в форме десантника. Вот. У него ни один человек, служащий ВДВ, он у него не задал вопрос. Ни командующий. Ни ветераны, ни те, кто себя служившими называют там, ни один человек не задал вопрос. Извините, какого вы одели форму? Почему на вас берет? Никто, ни один человек этого не сделал. Получается, что всем это было понравилось. То есть все прекрасно осознали и сделали соответствующий выбор. Значит, так может делать каждый. Человек на 2 августа, любой, не имеющий ВДВ, да и не только из ЛДПР, любой человек вообще имеет полное право одеть голубой берет и бодриться на 2 августа. Почему Жириновскому можно, ему никто замечания не сделал, а мне нельзя. И они будут правы. И получается, 2 августа это карнавальный день карнавала, когда можно радоваться чему-то непонятному. Можно что-то праздновать. Ну, что праздновать-то? Вот единственное непонятно. Страна находится в руинах, а происходит самый настоящий слова, когда называется пир во время чумы. Радуется. Чему радоваться-то? Ну, они на самом деле, вот, допустим, Зюганов и вот эти все политики псевдо, они пытаются выставить как бы десантников как свою опору, а видно, десантникам это нравится, что они являются и не опорой. Ну, только так получается тогда, да? Если десантники тогда сами не понимают тогда, чья они опора, там, для чего, если им нравится то, что к ним приходит Зюганов, вот, и они не возмущаются. Если они видят Жириновского, который складывает в умиление ручки и там что-то им там вещает с трибуны, если они не выступают против того, чтобы ему какую-то медалюшку вешали, значок, ну, получается, значит, это шоу, значит, это им нравится это. Значит, они воспринимают центре это... Центре внимания. В центре внимания, да. И все, что ж тогда говорить. Ну, вот она, значит, мы и увидели свою ихнюю истинную сущность того, что происходит, какие они делают выводы, какую они видят ответственность свою. Не получается ответственности никакой. Если командующий ВДВ отдает воину, ну, не знаю, прикладывает руку к головному убору в американском стиле, о чем это может говорить вообще? командующий видов вооруженных сил. Командующий ВДВ. Он это делает. Не скрывая, не стесняясь абсолютно. Люди говорят, а что он должен был сделать? Что он должен был сделать? Ну сними головной убор, ставь руки по швам и все, больше ничего не надо делать там. Не знаю там. Наверное, не в американском стиле воинское приветствие отдавать им должен был. Странные вещи творятся. Крестный ход идут с людьми совместно, которые к православию вообще не имеют никакого отношения. О каком крестном ходе? Приписали зачем-то еще Илью Пророка к этому дню. У них изображение, что ли, на флаге есть Ильи Пророка? Нету. Никакого изображения. Флаг ВДВ это синий-зеленый флаг с эмблемой. Какой день пророк Ильи? При чем это здесь? Или Илья пророк десантник? Никогда им не был. Там и привязки к нему никакой нет. Но вот если нормально просто совпадающие со стороны, то он увидит Зюганова, Илью пророка, американское приветствие, какие-то служители церкви и Жириновского, и все это в одном флаконе, а дальше по новостям идет. Они гоняли там кого-то, они гоняли там, они полностью даты здесь получили, они полностью даты и там получили. Ну правильно, ну так и есть же ведь. Ну и что, какой вывод может сделать нормальный человек? Да нормальный человек и делает такой вывод, что да лучше нечего там делать вообще. Вот и все. И совершенно правильно оно и делается, но... Ну а как должен нормальный человек реагировать на то, что вот это все дело происходит? Разве это нормально? Человек под воздействием алкоголя с беретом в зубах и еще одним надетым лезет на какой-то памятник. Вот основная масса задала вопрос, зачем ему два берета? Вот никто не понимает, я тоже не могу понять. У него на голове берет, зачем еще один в зубах? Что он этим хочет доказать? Лезет на самый верх памятника в фонтане. На самом деле события 2 августа в истории, это военной истории России, их не так мало, и там на более они заслуживают внимания, чем день ВДВ. Тем более, если ВДВ не хочет само ничего понимать. Ну, не хотят понимать люди. Значит, они не смогут этого понять никогда. Ну, из всей страны сделали бутафорию, везде идет шоу, постоянное шоу, и каждому хочется в это шоу вписаться. В это шоу вписаться, да, именно поэтому... Себе внимание. Да, все правильно. Именно поэтому и фонтаны существуют. Вот. Именно поэтому же, это же ведь не просто так все это дело делается, не просто так же ведь разрешается. Ведь обратите внимание, никто же ведь на Поклонной горе не гоняет десантников из этих фонтанов. Абсолютно нет. То есть им дают возможность, то есть показывают того, что... А сами десантники, они же ведь даже не понимают всей той картины, которая происходит. Потому что фотографии после этого, они идут по всему миру. Вот, и действительно же ведь, оно же ведь так и есть. Это же ведь очень многие люди этого смотрят, потом они прекрасно понимают, что такое 2 августа. Что такое десант. Да. То есть смысл десанта заключается в том, что отслужить установленное время свое, а после этого приехать и залезть в фонтан. Все вот это вот и есть. Втильники берить. Вот это и есть смысл служения ВДВ, не более. Зарисоваться при этом, войти во все топы соответствующие. Вот я служу в ВДВ. Я по этому фонтане. Молодец. Ну и никто из этих десантников не поехал на кладбище, где лежат. Никто не поехал на кладбище. Безымённые их товарищи. Все абсолютно правильно. Ни одного десантника не было на кладбище, на котором захоронены безызвестные, я подчеркиваю, безызвестные люди, которые принимали участие в первой и во второй чеченской кампании. Это позор вообще, позор страны на самом деле, что в конце 20 века у армии, у так называемых генералов, у того же Шаманова, который принимал участие в Первой и во Второй войне, как он себя называет и позиционирует, оказались люди, у которых не смогли опознать. Но это значит, нету желания никакого, значит, тогда совершенно правильно тогда говорится о том, что эта война, эти две войны были нужны только тем, кто на них погиб. Никто не пришел из десантников туда, никто. Там же ведь на самом деле немало десантников-то захоронено. Что там, одни пехотинцы лежат? Нет. Да даже про какая разница, кто туда пришел? Какая вот, кто там захоронен, какая разница? Ни один десантник туда не пришел. Ни один. Ни боевого братства не было, ни Союза десантников России, никого. Туда пришли только те на этот праздник, туда, ну, его так называемый день. Кто еще что-то может. Вот. И здесь, вот очень хорошо тогда вот это вот получается слова-то первоначального состава группы Беретов, которая песня «Память» называется. Вот она, лица, вставшие в ряд. И никому они не нужны, эти лица. Да и сейчас ни один десантник уже не скажет автора этой песни, которые ждали там появления группы «Голубых Беретов». А если этот человек автор этой песни сейчас в составе «Голубых Беретов»? Нет, его нету. А «Синеву», может быть, кто-нибудь из десантников больше 10 куплетов исполнит. А там далеко не 10 куплетов. Вот оно, 2 августа. Вот оно и празднование. К чему оно привело? Смысл только в том, чтобы Антан залезть в состояние алкогольного опьянения. Не более того. Все как бы вот так. Не очень все. Ну, у нас тут еще появилось 2 вопроса. Первый от Михаила. Я так понимаю, что в фонтанах Галушон 2 августа купаются десантники, в основном срочники, и позорят войска. Офицеры что же, языки в одно место позасовывали на это безобразие? Вы в этих офицерах, которые кроме как шакалами не называют, хотите поднять на сопротивление? А как имя человека, который вопрос задает? Михаил. Михаил, да, знаете, Михаил, я вообще не призываю офицеров, тех, которые... Да и как их можно к чему-то призывать? Вот опять-таки получается, что бодрятся по фонтанам солдаты-срочники. А что делают офицеры? Вот я, например, видел вчера фотографию, когда старший лейтенант, это офицерский чин, на шпагате, я подчеркиваю, на шпагате, находился рядом с фонтаном, где, как вы говорите, плескались срочники. Так почему этот старший лейтенант не навел порядок? Ну, значит, оно ему не надо было, этому старшему лейтенанту. Значит, его это положение вещей абсолютно устраивало. Потому что если бы что-то не устраивало, тогда запрещают это дело. Или пресекают. Потому что видят, что правильно, а что неправильно. Что можно делать, а что нельзя делать. Но получается тогда, что если офицер разрешает даже тем, кто были когда-то, значит, получается так, что нету самого ВДВ, они не понимают, что такое дисциплина, они не понимают, что такое воинское звание. Они, значит, тогда им плевать получается на все это дело. И все, если они видят офицера, и все равно в трусах галашом лезут в фонтан. Ну, вот оно, значит, тогда что тогда получается. А не к тому, что я к вам чему-то призываю. Да я ни к чему не призываю, я выводы делаю. А призывать, тот, кто захочет призваться, он все равно призовется. Потому что можно сказать мне, например, что есть очень много людей, которые десантниками себя считают. Есть очень много людей. Но я подчеркиваю, эти люди, они не позиционируют и никогда не говорят о том, что они десантники и не празднуют 2 августа. Но праздновать нечего. Вот и все. А ситуация это такая, которая когда... Старший лейтенант ничего не делает, она очень много открывает на самом деле. Она очень многое показывает. Да никому ничего не надо, это означает. И внутри самого ВДВ, значит, там нет ничего. Это опять Сун Цзы, Михаил. Откройте и почитайте, о чем он говорил. И вам будет многое ясно. Поведение, как ведут себя воины, как ведут себя офицеры. И как еще из этого получается. Что это за армия тогда такая? Да вам кажется, что это все новое. А на самом деле это все было расписано 2500 лет назад. А это называется, Михаил, что в армии находится вообще ни в чем. Да это не армия вообще. И войска это не войска, это сброд обыкновенный. Это не я не уважаю этого старшего лейтенанта. А это старший лейтенант не уважает тех, кто в фонтане находится. И поэтому эти те, кто в фонтане, они не уважают его. Это они называют его, там, я не знаю, как вы там их называете. И те точно так же. Вот и все. И все рады, и все довольны внешне. А на самом деле все далеко не так. Вот как бы так. Ну, я думаю, на этой, так скажем, пессимистической ноте мы можем закончить нашу передачу. Я вижу, что все наши слушатели разделяют нашу позицию относительно десантных формирований, назовем их так, которые отмечают свои праздники. В фонтанах? Да. Спасибо вам большое, Сергей, за сегодняшнюю передачу. До новых встреч. Да, до свидания. Всего доброго. Программа «Мобилизация».